Первым способом перезапуска может стать достаточно распространенный прием, который многие пары используют чисто интуитивно. Это повторная свадьба или венчание, если такового не было. Венчание, свадьба, особенно если затем следует полноценный медовый месяц, возвращает супругов к тому времени, когда у них в отношениях все было особенно хорошо. Здесь подключается механизм, который в НЛП называется якорением. При якорении какой-то фактор, мелодия, запах, место, состояние, вызывает у нас переживание. Сами себя мы неосознанно якорим, как правило, на грустные воспоминания. А профессиональные психологи в работе с клиентами, наоборот, ориентируются в пользу позитивных. Вот пример простейшего якоря. Мелодия вызывает у женщины романтические воспоминания, потому что под эту мелодию твой отец сделал мне предложение. И как только женщина слышит эту мелодию, она возвращается в ту ситуацию и те же переживания. Так и повторная свадьба дает шанс снова оказаться в том волнующем времени, когда будущее кажется безоблачным, контакт крепок, а каждое мгновение, проведенное с любимым человеком, счастье. Единственное, свадьба должна проходить как можно более похожая на настоящую первую свадьбу. И чем точнее будет это сходство, тем больше шансов, что этот праздник приведет к искомому результату, то есть к перезапуску. Второй из способов перезапуска отношений, который применялся в индийских княжествах и, конечно, используется и сейчас, ну, способ-то действенный, это когда супруги чувствуют, что они охладели друг к другу, они выезжают на 3 дня в тихое укромное место, где им никто не будет мешать. Ну, в наших условиях лучше всего подойдет база отдыха или домик для двоих. Но выехать куда-то обязательно, это основное условие. В первый день пара только разговаривает, больше ничего. Какие-то занятия, которые могут отвлечь их от разговора, запрещаются. Телевизор, театр, кино, любой другой процесс, в котором внимание пары отвлекается от них самих, строго запрещены. Можно только разговаривать. Разговаривать можно где угодно, дома, на прогулке, катаясь на лодке и так далее. Разговаривать разрешается обо всем на свете. Выбор тем ничем не ограничен. Просто нужно говорить. Если говорить не о чем, говорите об этом. Знаешь, я не знаю, что тебе сказать. Это тоже отличный повод для разговора. Кстати, если во время разговора вы начинаете воевать, то это вполне допустимо. Недопустимо останавливаться и прекращать общение. Ссора рано или поздно закончится. В то время, как ваши отношения продвинутся немножко дальше на пути к улучшению. При этом весь день партнеры не должны касаться друг друга, даже случайно. И спят, разумеется, в разных постелях. На следующий день разговоры обязательно продолжаются, и одновременно с этим перестают быть главным содержанием взаимодействия партнеров. На первый план выходят прикосновения. Да, теперь можно держаться за руки, целовать пальцы, делать легкий массаж и тому подобное. Обниматься, целоваться, разве что кроме легкого поцелуя в щеку, и заниматься любовью нельзя. Сейчас важно оживить в себе тот трепет, который приходил в начале отношений, когда любое, даже самое невинное и короткое прикосновение переживалось ярче, чем оргазм. Вспомните, наверняка и у вас такое было. Второй день и посвящен возвращению былой чувствительности. На третий день по-прежнему нужно разговаривать. Легкие прикосновения по-прежнему остаются. И начиная с середины дня, когда до ночи остается часов 7-8, можно начинать целоваться. Но помните о том, что поцелуи должны быть скорее робкими, чем страстными. Вспомните свои первые поцелуи. Вы тогда изучали партнера, он был вам незнаком, в новинку, можно сказать. Вот и повторяйте те свои действия. Кроме поцелуя, никакие эротические ласки не разрешаются. Рано. До секса время дойдет, лишь когда совсем стемнеет. То есть, чем позже, тем лучше. Оттягивайте секс, наслаждайтесь близостью как таковой. Наслаждайтесь эротикой ожидания и предвкушения. И вот, когда солнце зайдет, включите музыку, зажгите свечи и отдайтесь друг другу. А затем снова разговаривайте. этот способ перезапуска отношений исключительно действенен. И кроме того, куда дешевле повторной свадьбы. Плюс не приходится отвлекаться на гостей. Вы все время вместе, наедине. И контакт, ослабший с годами, крепнет. Ну, окей. А вот еще один весьма рискованный, но также действенный способ перезагрузки. Он взят из провокационной терапии. Есть такой раздел этой науки. Этот способ называется измена. И прежде чем приступать к описанию этого способа, уделим немного внимания измене. Лично я считаю, что верность – это очень большой плюс в отношениях. Мне верность нравится. Но при этом я не считаю измену достаточным поводом для развода или разрыва отношений. Как говорил Карлсон, дело житейское. Ну, а если от этого факта вам больно, вы уже знаете, что делать. Верните боль партнеру, только пусть она будет меньше в размерах. И уж точно не стоит ломать семью и рушить отношения. Ведь от этого хуже не только партнеру, но и вам. Получается, подростковое «назло вам, я умру». Это точно не выход. Под изменой тут подразумевается как секс на стороне, так и отношения там же. Последние попадают под определение измена только в том случае, если не приводят к разрыву отношений с прежней женщиной. А если муж встретил другую и ушел к ней, это не измена, это уход, разрыв. Его чувства к одной женщине угасли, и он начал отношения с другой. Ну где здесь измена? Правда, боль оставленной женщины такой тезис вряд ли уменьшит. А вот что тут точно нужно делать, так это всячески оберегать своего партнера от информации о том, что измена была. Запомните раз и навсегда, ваш партнер таких переживаний себе не заказывал. Так что, если у вас и не получилось сохранить верность, сохраните хотя бы нервы любимого человека. Может возникнуть вопрос, а как быть с искренностью? Ведь часто за изменой идет раскаяние, страх. А вдруг он все узнает и отношения закончатся? Но если надо беречь нервы партнера, то получается, эти чувства нужно от него скрыть. Думаю, в этой ситуации самое разумное – рассказать о чувствах, умолчав о причине их появления. Например, сказать: «Знаешь, мне иногда кажется, что ты меня оставишь, как только поймешь, что я не такая хорошая, как тебе кажется». Страх выражен, и именно о том, о чем этот страх на самом деле. Человек, который изменил партнеру, боится не соответствовать сложившемуся у того образу. Вот об этом и надо говорить, не переходя на факты. Такой подход позволит быть искренним и одновременно сберечь нервы своего партнера, что и требовалось. Итак, перейдем к перезапуску. Прежде чем начать объяснение, еще раз напомню, что этот способ очень рискованный и требует высокого мастерства. В противном случае вместо перезапуска отношений вы их окончательно убьете. Поэтому прежде чем принимать решение, крепко взвесьте все «за» и «против». И помните, что из всех средств при работе с отношениями лучше выбирать самые щадящие. Итак, перезапуск через измену заключается в том, чтобы найти партнера на стороне. Этот партнер используется для того, чтобы добрать то, чего нет в семье. И подзарядившись таким способом, разглядеть все достоинства, которыми обладает супруг. А хорошего в нем много. Просто со временем это замыливается в совместном быте. И вот уже муж больше не обращает внимания на борщ, который готовит жена, и на нее саму тоже. И партнер на стороне возвращает свежесть восприятия. И используется он только для этого. Отсюда правило. Следует понимать, что эта связь только на время. Да, может казаться, что вот он, тот, с кем наконец-то все получится. Ну, может быть и так, но в редких случаях это возможно. И тогда остается только выбрать, кто нужнее, расставить приоритеты, как говорится. Но, как показывает практика, чаще всего подобные чувства – это эйфория. Чувство приятное, но абсолютно нереалистичное и некритичное. Принимать решение в таком состоянии просто недопустимо. Поэтому стратегия должна быть такая. Нашли себе человека на стороне, разожгли в себе огонь чувств и перенесли его на своего постоянного, можно сказать, настоящего партнера. И только так. Происходит это следующим образом. Влюбленность приводит к тому, что вы становитесь более счастливым человеком. Это счастье начинает изливаться на всех, кто рядом, в том числе и на постоянного партнера. Это можно сравнить с ситуацией, когда вы достигаете успеха в деловой сфере своей жизни. В этом случае вы спешите поделиться с партнером своей радостью. Вот и делитесь на здоровье. А факты упоминать совершенно не нужно. Будьте искренним, а честным в данном случае быть вредно. Нужно понимать и постоянно держать в голове, что все затевается только ради того, чтобы оживить подзавядшие чувства, а вовсе не для того, чтобы развалить семью. Соответственно, это должен знать человек, с которым вы завели интрижку. Он не должен питать надежд на то, что вы будете с ним вместе. Между вами не более чем приятные встречи, а также, возможно, неплохой секс. Все. Мы с тобой... лишь на время. Такой девиз обязателен. Кстати, если вы ненароком узнали, что любимый человек имеет увлечение на стороне, не отчаивайтесь. Все та же неумолимая статистика показывает, что интрижки с другими партнерами длятся не более года. Интенсивные встречи длятся не более 3 месяцев, а потом становятся все реже и реже. Поэтому, возможно, имеет смысл просто закрыть на это глаза. И через год все само собой закончится. На этом со способами перезапуска отношений можно закончить. При желании можно самостоятельно придумать еще множество вариантов. Главное – делать все с любовью к партнеру. Это самое важное. Остальное приложится.